Они вернулись в Москву через полтора месяца. Саша держала экзамены на филологический факультет университета и, к всеобщему удивлению, выдержала их. Она была принята и, как все добрые люди, стала с 1 сентября ходить на лекции. Но если говорить по совести, это ее не очень занимало. Университет, лекции, новые товарищи. Ее занимал Андрей. Ей казалось, что он открыл ей гораздо больше, чем она узнала за всю свою короткую жизнь. Университет был похож на школу. В школе уроки, в университете лекции. Только на дом не задавали. А все, что дарил ей Андрей, было ново. Уж она ли не любила музыку? Она думала, что по-настоящему любит ее. Саша с Юлей еще с 8 класса начали ходить на концерты. Едва увидев афишу о концерте легкой музыки, они тотчас брали билеты. Да они и лунную Бетховена слышали, и патетическую. Этим не каждая девочка в их классе могла похвастаться. Очень весело было в антракте потолкаться в фойе и поглядеть на эту странную, непривычно серьезную публику. Они проникали в партер и, задрав голову, читали имена композиторов. Одним словом, поход в консерваторию – это всегда было очень весело. И, кроме того, на завтра можно было сказать невзначай: «А мы с Юлей вчера слушали 4-ю симфонию Чайковского». Это та, где есть песня «В ополе березонька стояла». А с Андреем было не так. Он брал билеты на балкон и говорил: «Здесь спокойнее». В антракте он даже не выходил в фойе. Он спрашивал: «Тебе понравилась вторая часть? Правда хорошо?» Она не отличала первой от второй. Ей было скучновато. Она оглядывала тех, что сидели впереди, и однажды ее долго занимала старушка, которая то и дело клевала носом, а потом интеллигентно оглядывалась, стараясь убедиться, что никто этого не видел. И зачем она ходит сюда? Ведь она не слушает. А я? Я ведь тоже плохо слушаю. Я хожу, потому что он ходит, потому что ему это надо. Но я ведь далеко отсюда. И правда, под музыку она думала обо всем, кроме музыки. Под музыку так хорошо вспоминалось, как она собирала в лесу грибы, как каталась на лодке, и как Николай Петрович почему-то сказал ей однажды: «Пейте, пейте молоко, Саша! У вас в Москве нет такого молока, как у нас в Калуге!» Вспомнила вдруг, что не успела отдать починку туфли. И ужаснулась, что здесь, в этом зале, в такую минуту, может думать о каких-то туфлях. Хорошо, что наука еще не дошла до того, чтобы знать, о чем думает человек. А то как бы презирал ее Андрей. Иногда, слушая, он закрывал глаза и лоб рукой, и тогда ей казалось, он не здесь, не с ней. «За что он любит меня?» Снова и снова спрашивала себя Саша. И с тревогой осторожно дотрагивалась до его руки. Словно опомнившись, он смотрел на нее прозревшими глазами, улыбался, легонько отвечал на ее пожатие и отбирал руку. Опять уходил в свой недоступный Саше мир. И вот однажды случилось чудо. В клубе МГУ играл пианист. Сухощавый, высокий человек с хмурым лицом. Он вышел на эстраду, сдержанно поклонился и сел за рояль. Зал слушал рассеянно. Даже Андрей. Саша видела это по его лицу. «Он плохо играет?» – спросила она в антракте. Андрей пожал плечами. «Да никак он не играет. Скучно». Когда началось второе отделение, пианист осторожно прошелся пальцами по клавишам, и Саша с удивлением услышала то, чего не поняла. Рояль был расстроен. «Нет, быть этого не может», — подумала она. И вдруг из задних рядов молодой сильный басок сердито крикнул: «Позор! Заставлять артиста играть на такой разбитой старой калоши!